Глава 31. «Немедленно покиньте мой дом!» Анна повернулась и недоуменно посмотрела на Виктора. «Господи, как же вы меня напугали, доктор! Что это на вас нашло?» «Этот вопрос я мог бы задать вам. Уже несколько дней я удивляюсь, почему у чая такой странный привкус. И с тех пор, как вы появились на острове, мне день ото дня хуже. Теперь я знаю, почему». «Успокойтесь, доктор Лоренс. Вы так взволнованы». «И не без основания. Что вы мне подмешиваете в чай?» «Да что с вами?» «Что?» — закричал Лоренс сорвавшимся голосом. Каждое слово обжигало его больное горло. «Не выставляйте себя смешным», — спокойно ответила она. «Что это такое?» — завопил он. «Парацетамол. Пара... лекарство от простуды. Вот, вы же сами знаете. После истории Шарлотты я всегда ношу его с собой». И она открыла дорогую серо-черную сумочку. «Вы так плохо выглядите, что я решила сделать вам что-нибудь приятное. Разумеется, я предупредила бы вас, прежде чем вы начали бы пить. Боже, неужели вы подумали, что я собираюсь вас отравить?» Виктор уже не знал, что ему думать. Синдбад пропал. У него самого была температура, понос и озноб. Все симптомы простуды. Или отравления. Привычные лекарства не помогали. И уже два человека предупреждали его об Анне. «Будь начеку, эта женщина опасна!» «Может, вы думаете, что я и себя хочу убить?» — продолжала Анна. «Смотрите, я и себе положила парацетамол, потому что тоже неважно чувствую себя, и уже выпила полчашки». Виктор по-прежнему смотрел на нее невидящими глазами. В своем возбуждении он не мог найти правильные слова. «Я не понимаю, что мне думать», — огрызнулся он. «Понятия не имею, забирались вы прошлой ночью ко мне в дом или нет. Не знаю, зачем вы искали в местном хозяйственном магазине какое-нибудь оружие, а потом купили разделочный нож и много метров лески. Я не знаю, что за должок у меня перед вами». Виктор и сам понимал, как нелепо звучат его слова, хотя это были чрезвычайно важные для него вопросы. «В конце концов, я понятия не имею, кто вы такая!» «А я не имею ни малейшего понятия о том, чего вы от меня хотите, доктор Лоренс. О чем вы говорите? Какой должок?» «Вот и я не знаю. Должок, за который я заплачу кровью, о чем вы сказали Михаэлю Бургу». «У вас что, жар?» «Да, жар. Я собираюсь найти его причину». «Я ни о чем не говорила с паромщиком». Теперь и она повысила голос. «И действительно не понимаю, о чем вы». Анна встала и отряхнула юбку. Опять ложь. Или ее, или Хальберштадта. «Но если вы обо мне так думаете, то наша терапия не имеет никакого смысла». В первый раз Виктор видел, что она по-настоящему разозлилась. Схватив пальто и сумочку, она выбежала за дверь, но тотчас же вернулась обратно и сделала нечто ужасное, прежде чем Виктор смог ей помешать. Она кинула коричневый конверт с окончанием истории в камин, и он мгновенно вспыхнул. «Нет!» Виктор хотел выхватить конверт, но у него не было сил даже сделать шаг. «Раз наши сеансы окончены, моя история не имеет для вас никакого значения. Подождите!» — крикнул он ей вслед, но Анна не обернулась и выбежала вон, изо всех сил хлопнув входной дверью. Она ушла. А вместе с ней пропала и его надежда узнать, наконец, правду о Жази. Она превращалась в дым и медленно уплывала в трубу камина.